Рогин почувствовал слабину. А то, что скоро миллионы подростков будут ширяться этой дрянью, обрекая себя на медленную, но неотступную смерть, это, по-вашему, честно? Черепец — преступник, и наша первая задача — изобличить его во что бы то ни стало. Дайте мне возможность, и я его раскручу. Ведь время идет, а мы до сих пор ничего не знаем, мы даже не знаем, чем отправит эту дурь. И когда? Ох, Игорек, наплел ты с три короба, смутил бедную женщину. Страсти мордасти какие-то. Она вдруг смолкла, откинулась на спинку сиденья и уставилась в затылок водителя. С ноль ты ноль эр ноль. Понесла она какой-то полубред. Игорь смотрел на своего кумира подозрительно. Чего? Заботливо спросил он. Нет. Опять стряхнула головой Клавдия. «Ерунда!» «Да что? Умоляю, что?» — вскричал парень. «Сколько раз уже из-за такой ерунды они делали гениальные следственные ходы?» Игорь чувствовал, что снова настал такой момент. «Праведческая бабская интуиция! Клавдия Васильевна, не молчите!» «Игорек, ты помнишь?» «Я тебе про соседа своего рассказывала. Илья такой. На пейджинговой связи работает. Но...» Уж очень занятные фразы он цитировал. Я бы даже сказала, более чем занятные. «Ой, какая ж там первая строчка была!» «Что-то насчет поездов. Все поезда, поезда...» Порогин задумался на мгновение. «Предвестники разлуки? Нет. Источники несчастья?» «Синонимы напасти!» — выпалила Дежкина. «Тьфу, ты чуть не вылетела! Мне самолет милее и родней. Тебе я шлю, мой друг, щепотку, счастье!» — продолжил Игорь полувопросительно. «Страсти!» — поправила Клавдия Васильевна. Абонент упросил операционистку последнее слово пустить в разбивку через нули. Получилось «С0». Т0, Р0, А0, С0, Т0, И. «Я пока не понимаю. Я сама ничего не понимаю», — страдальческим голосом сказала Клавдия. «Но смотри! Две первые строчки. Все поезда синонимы напасти, мне самолет милее и родней. А? Что? У Черепца есть пейджер», — сказала Клавдия. «Точно!» — ахнул Игорь, еще не до конца понимая связь. Но и неважно, даже если получателем этого сообщения был не Черепец. Махнула рукой Клавдия. Все равно это же шифровка. В ней говорится о том, что нечто пошлют не поездом, не пароходом, а именно самолетом. Он даже милее и родней. Угу. Тихо-тихо, не сбивай меня. Клавдия подняла вверх указательный палец. «Теперь самое главное. Третья строчка. Я шлю тебе, мой друг, щепотку страсти». «А? Страсти! Да еще в разбивку! А-а-а!» Все еще не понимал Игорь. «Рейдж! Это по-английски знаешь что?» «Ё-моё!» Даже схватился за щеку Игорь. «Ярость! Гнев, увлечение, энтузиазм, страсть одним словом», — заключила Дежкина, — «и потом щепотка. Разве страсть можно измерить щепоткой?» «Нет», — чуть не закричал Игорь, — «а порошок можно измерить щепоткой. Рейдж!» — Клавдия засмеялась. «Сам посуди. Нормальному человеку взбредет в голову передавать кому-нибудь на пейджер подобную муть? А вот профессиональному шифровальщику взбредет. Не скажет же он, я высылаю тебе наркотики самолетом». Только вот улыбка сменилась вздохом. «Таких совпадений не бывает, Игорек, не бывает. Неужели?» Игорь чуть не очумел от такого резкого перехода. «Да вся наша жизнь — совпадение. Спускаюсь вчера в метро и на эскалаторе сталкиваюсь нос к носу со своим школьным приятелем. За одной партой сидели, 7 лет не виделись. Ну, в этом-то как раз нет ничего особенного. Как бы не так. Этот парнишка сразу после школы вместе со своими родителями в Америку махнул, а сейчас приехал в Москву на 2 дня по каким-то там делам. На 2 дня. И поселился он в гостинице «Космос». Это совсем другой конец города. Как объяснить нашу встречу? То же самое, когда на пустынном шоссе сталкиваются 2 автомобиля, вокруг на десятки километров ни души, а они сталкиваются. И что ты предлагаешь? Клавдия чуть улыбнулась. Она теперь выглядела растерянной и уставшей. Брать черепца? Глупость. Глупость. С твоим обвинением, с твоими домыслами и фантазиями, мне знаешь, что Стасюк сказал. Нет, это отпадает, Игорек. Категорически и бесповоротно. Хотя стихотворение действительно странное. В том-то и дело, что это именно стихотворение, но в нем не хватает 4-й, последней строчки, и я уверен, что эта последняя строчка должна нести в себе самую ценную информацию. Например, когда? Время переброски партии наркотиков. Какая может быть рифма к слову «родней»? Бедней, умней, тупей, теплее, холодней. Нет. Ни то не подходит. А что если... Игорь не успел договорить, как Дежкина будто прочитала его мысли. «Глебушка!» Она легко тронула водителя за плечо. «Разворачивайся! Едем в Останкино. Если можно, остановись у первого встречного телефона. Нужно звякнуть кое-кому».